Судя по всему, португальский донатарий загорелся идеей египетских приисков. Он собрал всех жителей крепости на общий совет, где до позднего вечера шло активное обсуждение вполне понятного вопроса. Саша и Вова наблюдали за дебатами с палубы варяга. Зал заседаний хорошо просматривался в свете горящих масляных плошек. Они понимали желание колонистов добраться до египетских приисков. Вместе с тем осознавали, что отправят экспедицию в никуда. В крепости жило почти 30 семей. В основном португальцы с женами и детьми. Были и иностранцы, трое французов, два англичанина и один итальянец из Генуи. Все они одновременно являлись и торговцами, и гарнизоном при двух слабеньких пушках. Близнецы уже поднаторели в современных артиллерийских делах и сразу определили низкое качество орудий. Желтая английская медь по своему составу близка к соловецкой и оланецкой. Руда содержит золото и серебро, что придает металлу желтый цвет. Драгоценные примеси ухудшают свойства необходимого для пушек сплава и резко повышают теплоемкость и теплопроводность. Орудия перегреваются после первого же выстрела. На утро Луиш ди Эштарил поднялся на борт варяга чуть ли не с первыми лучами солнца. По его решительному виду близнецы догадались о принятом вчера решении. Братья нервничали. Саша щипал свою бородку, которую решил отрастить на испанский манер. За эту растительность на лице Вова иногда его дразнил Дон Кихотом. «Господа Скопины, вчерашний совет принял единогласное решение выкупить у вас карту. Ваш поход за золотом и алмазами может затянуться на несколько лет». «Мы это понимаем», – вздохнул Луиш ди Эштарил. «Наши попытки договориться с вашими проводниками наткнулись на решительный отказ». «Вот видите», – воскликнул Саша, – «вам предстоит найти устье реки Нигер, затем разобраться в многочисленных протоках». «Решение принято», – отрезал донатарий. «Назовите ваши условия. Золото нам не надо. В двух днях пути от этой крепости, в ожидании рабов, стоит несколько наших судов. Спасибо за понимание». Луиш ди Эштарил сделал галантный поклон. «Мы передаем вам факторию со всем имуществом и припасами». Братья посмотрели друг на друга. Они-то хотели поменять карту на рабов, что ожидают своей участи на острове Сантьяго. «Вы согласны подождать нас до завтрашнего дня?» «Конечно». Близнецы еще не могли отойти от сковывающей их неловкости за неравный обмен. «Отвезете нас на факторию Прайя, там и оформим нашу сделку». Колонисты начали поспешно собираться. Братья, в свою очередь, отправили к Мгикаса гонцов. Факторию необходимо в кратчайшие сроки превратить в полноценную крепость, способную противостоять попыткам европейцев навести здесь порядок. Карта, золото и алмазы вызвали в Прайя настоящий переполох. Два корабля немедленно подняли паруса и отправились в метрополию. Ну а братья оформили у нотариуса сделку, где за свою карту получили всю реку Жеба и 200-километровую полосу суши вдоль ее берегов. Мнение аборигенов по поводу прав собственности никого не интересовало. Кто сильнее, тот и прав. Самое забавное в истории с вынужденным обманом произошло через 5 лет. К братьям приехал специальный посланник короля Мануэла I и вручил им титульные грамоты герцогов Бисау. Педро ди Охедо, так звали королевского сановника, в самых восторженных словах благодарил братьев за переданную Луишу де Эштурилу карту. Возглавляемая им экспедиция нашла в Центральной Африке брошенные египтянами прииски и копи, богатые месторождения олова, цинка и меди. В Португалии началась африканская лихорадка. Следует добавить, что Сашу с Вовой герцогские регалии совсем не обрадовали. Фактория на реке Жеба называлась Бисау. так что благосклонность Мануэла I в первую очередь напоминала о его главенстве над их землями и необходимости платить 20% налоги. «Фиг вам!» – решили близнецы и отправили артиллериста Михаила Резвина на инспекторскую проверку. На всякий случай, дабы впоследствии не хлопать крыльями и не сокрушаться о чужом коварстве. Закончив в Прайя с формальностями по оформлению собственности на крепость Бисау с прилегающими к ней землями, братья отправились на остров Гори. Надо было спешить в Испанию, впереди встреча с королевскими сановниками. Необходимо разобраться с подводными камнями, которые обязательно должны быть в предлагаемом договоре продажи Новой Гранады. Найденный разведчиками Мгикаса остров близнецам очень понравился. 10-километровый скалистый мыс защищал вход в глубоководную и удобную бухту. В километре от мыса возвышался на 70 метров одинокий остров-скала. Плоская, поросшая кустарником вершина плавно спускалась в сторону бухты, где переходила в маленькую гавань на 3-4 корабля. Несколько родников и серебристая речушка делали остров удобным местом для содержания рабов. На прощание обнялись и пожелали друг другу удачи. Людям Мгикаса предстоит многое сделать, в том числе построить здесь равелин. А близнецы вскоре увидят Европу XVI века. Бригантина взяла курс на Севилью. Следовать в этот порт посоветовал Луиш ди Эштерил. Он назвал Севилью столицей американских колоний, где сосредоточено все богатство Америки. Кроме этого, в городе находится дворец вице-короля Америки. До этого братья были уверены, что правитель американских земель живет в Новой Испании. Если в Севилье постоянная резиденция вице-короля, то в городе должны находиться и приближенные к нему сановники. Знакомство с нужными людьми позволит лучше разобраться с раскладом сил и выяснить приоритеты. Слишком много непоняток. Не очень верится, что короля интересует только Австрия и война с Турцией. Не может он оставаться безразличным к освоению Америки. Поток золота и серебра, который течет полноводной рекой из новых земель, никого не оставит равнодушным. В свете обнаруженных месторождений изумрудов сделка выглядит очень странно. Никто просто так не продаст несущую золотые яйца курицу, даже если эта курица непослушна. И неповиновение конкистадоров не может оставаться безнаказанным. Неправильно все это и странно. Братья тщательно готовились к предстоящим встречам. Тщательно не в смысле расклада пасьянса возможных направлений разговоров. Здесь бессмысленно попусту гадать, кто что скажет и что они должны ответить. Возможные собеседники, сторонники и противники на данный момент пустые фантазии. Саша и Вова разбирали сундуки с ювелирными украшениями. Следовало заранее подготовить и рассортировать подарки и подношения. Близнецы полагали единственно правильным путем покупку необходимой им информации. Ни в Севилье, ни в Мадриде единомышленников или заинтересованных в их успехе лиц нет и не может быть. Посему следует подходить к теме покупки Новой Гранады сугубо прагматично, без глупых иллюзий. При выборе украшений в качестве консультанта позвали дона Боба Карио, который достаточно долго был приживалой в богатой семье. Он должен разобраться во взглядах и моде на ювелирные изделия. Дон Бобо оказался весьма полезным советчиком. С его помощью быстро рассортировали взятые с собой украшения. Как братья и подозревали, одни варианты украшений были в моде и ценились выше, иные вообще относились к разряду неприличных или вульгарных. Кроме этого, Дон Бобо помог подобрать для братьев перстни, разложил нагрудные украшения, цепи и подвески, разъяснил зависимость украшений от общего стиля верхней одежды. Кроме того, добровольный помощник, провел курс обучения испанскому этикету и танцам. В завершение программы дал неожиданный совет. «Сеньоры, вам следует зайти в порт Танжер. Заканчивайте свою мысль, Дон Бобо. Что требуется сделать в этом порту? У нас в Испании очень модно иметь слуг мавров. В Танжере большой рынок рабов, где вы легко купите уже обученных людей. Спасибо за добрый совет. Мы обязательно зайдем в Танжер». Братья взяли карту и быстро нашли требуемое место. Действительно, порт и город Танжер находился совсем недалеко от Кадиса и был по пути в Севилью.